Глава 10. Фублия. Лучше и не скажешь. Чем дольше мы шли, тем больше я задавалась вопросом, а с кем, собственно, я заключила сделку. Юноша явно был не так прост, как мне показалось вначале. Юноша. Молодой мужчина, так будет точнее. Красивый мужчина. Тут же мысленно поправила себя, вновь окинув взглядом его торс. Даже представить страшно, сколько часов он ежедневно проводит в спортзале. Но смущало меня не это. Его здесь знали, кажется, все. Не могу сказать, что местная академия была набита до отказа студентами, но люди и всякие нелюди нам встречались довольно часто. И все здоровались с моим провожатым. Кому-то он отвечал на приветствие, кому-то просто кивал. Некоторые девушки, мило улыбнувшись ему, пытались испепелить меня взглядом. Вероятно, за то, что смело идти с ним за руку. Местная звезда, что ли? Тот самый первый парень на деревне? Только в академии? Ну, у нас в универе тоже такой был. Сынуля ректора. Максимка. Гадкий мажорчик, меняющий девушек по 2 раза в день. «Ты так смотришь на меня?» – усмехнулся Валёк, окинув меня взглядом. «Даже интересно, о чем задумалась?» «Что на сына кота ты никак не тянешь», – отозвалась я, тут же перестав сверлить взглядом кубики мощного пресса. «Долго еще идти?» «Что?» – немного ошалело отозвался Валька, но переспрашивать не стал. «И слава богу, почти пришли». И действительно, спустя минуту он остановился у одной из дверей и галантно открыл ее, пропуская меня внутрь. «Какая милая кладовка!» – без энтузиазма прошептала я, делая несколько шагов и оглушительно чихая. Комнатка размером 2 на 2 метра была завалена всевозможными коробками. «Забытые вещи студентов», – пояснил мне мужчина, не скрывая улыбку. Хозяева не нашлись, выкидывать чужое имущество академия не имеет права, приходится хранить. Десятилетиями, судя по всему, выдохнула я, потянув нечто похожее на штанину, торчащую из ближайшего короба, и поморщилась, когда ткань рассыпалась прямо у меня на глазах. «Ну, почему сразу десятилетиями?» – с иронией протянул Валя, продолжая нахально улыбаться. «Уверен, кое-что здесь лежит с основания Академии». «Оговорилась!» — хмуро отозвалась я, брезгливо осматривая содержимое следующей коробки. В ней было что-то очень напоминающее прах. «Столетиями, конечно же!» «Валь!» — отряхнув руки, я с мольбой посмотрела на мужчину. «А можно?» «Валарион!» — поправил меня он. «Валом или Рионом?» «Меня могут называть лишь близкие. Скажи, мы близки?» Произнеся это, он шагнул в мою сторону, и я рада была бы отступить. Но некуда. Врезавшись пятками в коробку, я совсем неграциозно плюхнулась в нее попой, подняв в воздух облако пыли. «Ничего личного, только бизнес, то есть дело. Тараторила я, путаясь в собственной юбке и пытаясь вылезти». Попа упиралась что-то колючее и... начавшее шевелиться. «Валарион!» – заверещала я, из 2 зол выбирая то, с которым у меня наметились торгово-взаимовыгодные отношения. «Помогите! Помогите! Ой, спасибо!» – поблагодарила, когда он рывком поднял меня на ноги. «Фу, блин! Ты узнала Фублию?» Искренне удивился мужчина, как и я, смотря на темно-синего волосатого червяка, что шипел в нашу сторону, явно выражая недовольство тому, что я на него села. «На какой факультет ты хотела поступить?» «На лекарский», — хмуро ответила я. «Обожаю лечить. Глистогонные манипуляции — мой конек». Сама же взгляд не могла оторвать от червяка. «Фублия! Ха-ха! Лучше и не скажешь. Давай я его прикрою». Найдя на полу крышку от этой коробки, я, не раздумывая, положила ее на место. Наверное, я сама ее и столкнула, когда запнулась. Вот так гораздо лучше. Не вижу, не брежу. хотя ощущения от этой гадости, шевелящейся под попой, еще долго будут преследовать меня в кошмарах. И даже знаешь, что они не любят свет. Валек как-то по-новому на меня посмотрел. С уважением, что ли? Кто обучал тебя работе с боевыми фамильярами? И почему, обладая такими знаниями, ты выбрала зеленых? Мне нравится лечить больных людей, ошарашенно выдохнула я. И не нравится это платье. Помоги найти что-то нормальное здесь, пожалуйста. От мысли, что если я сама начну рыться в коробках, то обязательно наткнусь на еще какую-нибудь новую фублию, меня откровенно передернуло. Ладно, протянул Валек, осматривая коробки, и, безошибочно выбрав одну из них, достал оттуда вполне сносные черные брюки и что-то похожее на кофту грязно-серого цвета. Спасибо! И искренне поблагодарила, приняв вещи, и выразительно посмотрела на дверь. «Серьезно?» – усмехнулся он, правильно поняв мою безмолвную просьбу выйти. «Разве я не заслужил награду?» «Вторую заколку ты получишь сразу, как только выполнишь оставшуюся часть нашей сделки», – чопорно ответила я, вскинув подбородок. «Стриптиза не будет. Мы не настолько близки, Валарион». Несколько секунд напряженного молчания и... «Надо больше общаться с людьми», – искренне рассмеялся мужчина, неспешно выходя в коридор. «Не знал, что среди вас попадаются особи, наделенные чувством юмора». Шустро скинув туфли и натянув брюки, я с опаской косилась в сторону двери. И нет, я не боялась, что он, как мальчишка, внезапно ворвется сюда с криком «Сиськи!». Я пыталась понять, а кто он? Так говорил про людей, что и дураку понятно, что к ним он себя не относит. Так кто? Вампир? Клыки, конечно, есть, но даже не знаю. И чеснока нет, чтобы проверить. И не бледный он какой-то, и не Эдвард, опять же. Оборотень? Возможно. Уверена я была лишь в двух вещах. Первое. Валька точно не гном, если такие обитают в этом мире. Вторая. Сколько бы я ни пыталась без помощи развязать сзади корсет, у меня не выходило. «Валь! Валарион, то есть!» – позвала я, чуть-чуть приоткрыв дверь. Мужчина вальяжно подпирал стену. «Ты еще не переоделась?» – проявил он чудеса наблюдательности, скользнув взглядом в область моей груди. «Помоги развязать платье на спине!» «Пожалуйста!» – добавила я с милой улыбкой. «У меня не получается!» Я замолчала, стоило Валариону в одно незаметное глазу движение оказаться непозволительно близко ко мне. Секунда, и он приобнял меня и... «Готово!» – практически в губы выдохнул он, не скрывая в голосе издевку. «А я...» Я с трудом успела подхватить сползающее с меня платье, двумя руками прижав его к груди. «Благодарочка!» – пискнула я, отступая и прикрывая за собой дверь. Натянув кофту, я несколько минут растерянно смотрела на порванные завязки снятого свадебного платья. Словно ножом разрезали. Вот только ничего колюще-режущего у Валариона не было.